Сколько дорог раскинулось перед нею, пусть выбирает любую. Наука, искусство, творчество, труд — только мимо вашего стоячего болота счастья. Только дальше от него, вперед, в пеструю, бурную и грозную жизнь. Балдин, лукаво щурившийся на Воскресенского, подмигнул Лучинину. «И вы полагаете, что ваша новая женщина обойдется без любви? Ха-ха! Что новое, что старое? Один черт! Позвольте! Вы хотите изгнать из жизни красоту? Пошлость, пошлость, пошлость! Это красота, цепи, рабство, иго! Что такое любовь? Инстинкт? Дайте ему дорогу! Не заглушайте его здорового голоса, но не венчайте инстинкт розами и лаврами, не курите перед ним фимиама. Любить свойственно человеку, как пить, есть, спать, и только, и только. Какой вандализм, о Боже, морщился Лучинин. Здорово сказано, одобряю. Значит, нет любви? Есть физиология? Значит, черт возьми. Под какими соусами не подносите это понятие, сущности его вы не измените. Инстинкт остается инстинктом. Все остальное лицемерие. Истинные друзья женщины только мы, признающие в ней товарища и личность. Истинные враги вы. Мы не будем клясться вечной любви, но во имя любви не запрем любимую женщину в четырех стенах любви тюрьмы. Не потребуем, чтобы она своим будущим и всеми возможностями пожертвовала для нас. И если она захочет уйти к другому, вы распахнете перед нею двери? Да-с, и распахнем. Во всяком случае, мы не втопчем ее в грязь за измену. В нашем лексиконе нет даже этих слов. Вы любите женщину как наслаждение и собственность. Мы любим ее как личность. А если личность от одного к другому пойдет, а потом к десятому, тогда как? Полюбопытствовал Балдин. Ее дело, господа, всецело ее. Причем тут мы? И все это не важно, все это второстепенно, сколько она любила и подолгу ли. Возьмите в пример хотя бы Жорж Санд. Разве мы, читая ее книги, смеем судить ее за то, что она бросила мужа, а затем любила, страдала, падала и поднималась? Не лучше ли стали ее книги от того, что она знала и подъемы, и падения? Господа, важно, чему она себя отдаст, эта новая женщина. Что она в мир внесет своего? Будет ли она жить общественной жизнью, высшими интересами? Поставит ли она эти интересы выше любви и личных страданий? Вот для нее единственный путь в гору. Пью за то, чтобы она добралась до вершины, сбрасывая по пути все, что ее назад тянет в ваше болото. А как взойдет наверх, оглянется кругом, тут уже вся жизнь иной ей покажется. Как бы это голенькой, без ничего наверху не очутиться, картина выйдет, расхохотался Балдин. Да, вы хотите опустошить душу женщины, вы хотите отнять у нее веру в любовь, нежность, верность, стыдливость, женственность. Вы хотите растоптать лучшие цветы ее сердца? А чему же тогда будем молиться мы? Где будет наш идеал, наш храм? А черт вас побери со всеми вашими идеалами и молитвами! И кто это мы? Развратники, бездельники, паразиты, уставшие, изверившиеся. Вот оно, ваше лицемерие! Вот чем вы держите в рабстве женщин. Пожалуйста, не молитесь на них. Кто вас просит?